197. Матерь Агни-йоги. В радости духа преуспеваем особенно быстро. Радость общения, радость познавания, радость близости, радость устремления и радость, устремленная к владыке. Все отягощают его горем и трудностями своими, с которыми часто обращаются к нему. Но мало кто пытается приблизиться радостью и в радости духа. Подойти с радостью, кто думал об этом? Радостью, крылья которой подняли дух над тягостью плотности земной. Мудрая радость есть синоним свободы духа от цепей плотного мира. На крыльях радости легко улететь, крыльями света далеких, но близких коснуться. Шлю новые понимания быстрокрылой радости, связующей дух с высшими сферами мысли. Печаль на земле, но огненные сферы звенят радостью высшей, радостью космической. Радость в пространстве звучит, но на высшем регистре.